Junge, komm bald wieder nach Haus. Junge, fahr nie wieder hinaus. Born. По сравнению с сараем, нынешнее узилище было комфортабельнее. Хреново, конечно, что мы постоянно мыкаемся по каким-то тюрьмам, но других вариантов все равно нет. И устраиваться нужно в любом месте с максимальным комфортом. Короче, здание было основательное, капитальное, но заброшенное. Краска со стен слезла, обозначая кирпичную кладку и тщательно промазанные цементом стыки. Впрочем, и сам цемент, и кирпичи в полной мере пришли в негодность, по стенам ветвились трещины. Куски штукатурки, краски устилали пол по углам комнаты, никому не нужные и бог знает сколько времени уже не убранные. В качестве постели нам были предоставлены две деревянные лавки без какого-либо намека на простыню, подушки или одеяло. Окно, забранное решетками, которое я подергал в первую очередь, зацементированы на совесть, не подкопаться. Грязный деревянный пол с облупившейся краской. Вот и вся обстановка. На антураж я обратил меньше всего внимания, только подергал решетки, и все. Входная дверь массивная, стальная, без вопросов, тут и пытаться нечего. Я и не стал. Вместо бесполезной траты времени я подошел к Нельсону, которого конвоиры просто бросили у двери, поднял и положил на лежак. Понятное дело, удобств никаких, но, по крайней мере, не на холодном полу. Зря он не послушался. Понимаю, что спровоцировали, но его перекат и бросок, или что там он еще хотел произвести, были полностью лишены смысла. Итог – сотрясение мозга, и я не настолько сведущ в медицине, чтобы сказать, насколько серьезное. Судя по тому, что его допрос не продлился и 10 минут, Нельсон был просто не в состоянии выдержать больше. Это и понятно. Достаточно посмотреть на кровоподтеки под глазами, спухшую скулу и полностью закрытый опухолью левый глаз. Это очень серьезная травма, с которой нужно лежать в больнице не меньше недели. И еще спина, про нее тоже не стоит забывать. Общий упадок сил и длительная болезнь в любом случае отразятся на его более ранних травмах. «Мы в дерьме», – констатировал я, аккуратно касаясь пальцами опухоли на лице Нельсона. Кожа натянута, как барабан, горячая. Я хотел прощупать осколки, но даже если они и были, через такую опухоль ничего не почувствуешь. Мне оставалось лишь повторить мысленно свой диагноз про наше местоположение. Мои мысли были основаны не только на самочувствии Нельсона. Он, как ни крути, был приложением ко мне. И то, что мне предстояло тащить его при нашем гипотетическом побеге, было лишь половина дела. Вторая половина – заключалась в моих собственных травмах. Если допрос Нельсона длился 10 минут, я отвечал добрых 1.5 часа. И поверьте, это были не самые классные 1.5 часа в моей жизни. Доказательством тому являлись отбитые ребра по правой стороне грудины, куча синяков по всему телу и, самое печальное, 2 поврежденных пальца на правой руке. В общем, мне, как и Нельсону, чтобы стать более-менее боеспособной единицей, требовалась неделя, минимум. С тоской я вновь обвел взглядом место нашего заключения. Здание, уж не знаю, для чего оно использовалось ранее, теперь было перепрофилировано под тюрьму, и причем уже давно. Меня вели по коридору с одинаковыми типовыми железными дверями. Не надо быть гением, чтобы понять, что тут к чему. И опять же, не надо особых мозгов, чтобы отмести вариант побега из этой тюрьмы. Конвоира? Не вопрос, я его хлопну. Предположим, что чисто и у камеры. Что дальше-то? Как мне вытаскивать недержащегося на ногах Нельсона? Куда вообще подрываться? Нас везли в это место с закрытыми глазами. На допросы водили в комнату, расположенную в том же здании тюрьмы. И все, что я видел из окна, внутренний двор с разным хламом. Побег обречен на провал. «Едем до Зайны, Нельсон», — сказал я и покачал головой, поджав губы. Плевать, что он меня не слышал. Вернее, даже хорошо, что не слышал. Не факт, что будь он в сознании, я бы стал с ним откровенничать. Вот чего мы заслуживаем. Камеры от твоих партизан. Я был в бешенстве. Вы понимаете, все, что я рассказывал этим ублюдкам, вертелось лишь вокруг положения военного лагеря, из которого мы выезжали, не более того. Как только я касался темы моего происхождения, национальной ориентации или чего-то подобного, меня бесцеремонно затыкали. И били, лишь желая уточнить сказанные мной слова о немецком ППД. Все остальное допрашивающим было по боку. Меня хотели вольнуть немцы, и меня, судя по всему, хотят рассчитать наши. Мне, честно говоря, все равно, кто спустит курок. Я просто жить хочу. И коли уж попал сюда, хочу знать, что происходит. Не метаться испуганной белкой в колесе, не бежать по кругу, а установить все значимые для меня обстоятельства. Все. Вместо этого от меня только узнают инфу и совсем не интересуются тем, что я говорю. Я как расходный материал, никому не нужный, уже использованный. Понимаете, мое происхождение, номер части, место жительства, вообще моя жизнь здесь не интересовали никого. И я, и Нельсон для этих партизан были лишь источниками информации, которые можно после безо всякого сожаления выбросить. «Едем до Зайны», — повторил я, качая головой, рассматривая засохшую с трупьями кровь на раздробленных указательном и среднем пальцах правой руки. «Вязи! Вешприхтхе!» Голос донесся из-за стены. Женский голос, слегка приглушенный, причем сознательно. «Пленные!» Лаконично ответил я на родном языке Шиллера и Гёте. Изначально удивился собеседнику, а потом подумал, почему бы и нет. Если в плену мы, а это однозначно тюрьма, не одним же нам тут париться. Женщина продолжила говорить, торопливо, полушепотом и не совсем отчетливо. Я же со своей стороны, перевернувшись на лежанке, словно пес, прополз ближе к углу. Там было явно лучше слышно, что подтверждали и довольно большие трещины в стене, скрошившийся кирпич. Очевидно, что беседу со мной вела моя соседка по камере, через стенку. «Говорите медленно и просто», — старательно подбирая слова, попросил я. Немецкий на том же уровне, что и Нельсон, я не знал. Понимал общий смысл, направление речи, не более того. Спустя секунду молчание нарушилось. Женщина, стараясь произносить отчетливо, не спеша, спросила меня, откуда мы тут взялись. Естественно, приводить весь разговор я вам не буду. Вполне хватит и краткой выжимки, тем более, что дословно я все равно ничего не перевел. Всего лишь сумел понять смысл. Так вот, эта женщина, как оказалось, тоже была в той колонне, в которой везли нас. Она была какой-то гостьей, как она мне объяснила, и направлялась вместе с колонной в Линденхоген, судя по всему, то самое, что я обозвал ППД. Я же, со своей стороны, поведал ей горестную историю о нашем пришествии из будущего и таком неласковом для нас приеме. Женщина, слегка помолчав, сказала, что слышала о нас и поинтересовалась, что нам нужно. Тут же добавила, что с ней обращаются хорошо. Дальше ей пришлось довольно долго объяснять мне, пока я, наконец, не вкурил, что она нечто вроде заложника, за которого просят выкуп или какую-то услугу. В общем, она нужна бандитам, и потому за ней ухаживают. Так и сказала бандитам. Я переспросил насчет национальности, ибо прекрасно знал, что бандитизм вермахт с большой охотой называл партизанское движение. Ответ я совершенно не понял. Я оставил выяснение до лучших времен. В смысле, до того, как очнется Нельсон. Ну и, естественно, не приминул спросить у женщины лекарств от головы и от ран, ибо, как сказать, болеутоляющее и общеукрепляющее я совершенно не знал. Попросил побольше питательных продуктов, типа хлеба и колбасы. Женщина попросила меня подождать пару минут, после чего весьма рьяно заколотила в один из кирпичей. Буквально после 2-3 ударов часть его вывалилась мне на доску, заменяющую постель. Следом за кирпичом в дырку проследовал внушительный кусок колбасы, ударился о деревяшку, скакнул с явным намерением упасть на пол. Мне пришлось проявить завидную реакцию, чтобы подхватить ценный и очень необходимый нам с Нельсоном в настоящий момент продукт. Сделал я это правой рукой на рефлексах и чуть не взвыл от боли в изувеченных пальцах. Кстати говоря, последние их фаланги и цветом, и фактурой были очень похожи на саму колбасу. Таблетки, колбаса и яйца творили чудеса. Нам с Нельсоном понадобилось 2 дня, чтобы перевести его в нормальное состояние. Относительно, разумеется, нормальное. По крайней мере, его воспаление на спине сошло на нет. Раны покрылись твердой корочкой, хорошо схватились, и можно было утверждать, что заживление идет нормально. Хуже было с сотрясением. Нельсон по-прежнему чувствовал слабость и головокружение, но его хотя бы уже не тошнило. Что касается меня, то я в сравнении со своим товарищем отделался ерундовыми травмами, которые меня мало беспокоили. За это время Нельсон установил постоянный контакт с братом по несчастью в смежной камере. Ульрика, как звали нашу очаровательную соседку, постоянно снабжала нас продуктами и медикаментами. Почему очаровательная? Да потому что Нельсону очень хотелось так думать. Ну и кроме того, безо всяких шуток, не исключено, что она нас спасла. Пожалуй, это был первый человек на этом свете, который нам постарался помочь, а не приспособить сразу к делу, а то и просто прописать в дыню. Без ее жратвы Нельсон бы явно протянул ноги, а еще больше, без болеутоляющих средств. Парень это чувствовал и был признателен. Достаточно смешно было наблюдать за тем, как он пытается флиртовать через стенку. Согласитесь, зрелище то еще. Оборванец с фингалом в пол лица ведет заумные беседы на немецком с кирпичной стеной. Хорошо еще не додумался расковырять стенку побольше, чтобы увидеть объект своего обожания. А знаете, скажу вам честно, может, именно Ульрика и повлияла на то, что Нельсон пошел на поправку. В смысле, именно она в первую очередь, а не таблетки ее и не хавчик. Лично мне было прекрасно видно, как сверкали его глаза, когда он трещал о глобальном, с какой готовностью и каким нетерпением он приступал к каждой беседе. Нам приходилось контролировать, когда уходили конвойные, да и с допросами не оставляли в покое, поэтому, несмотря на кажущуюся доступность, общение их было ограничено. Отчасти я даже завидовал Нельсону. Видно было, что Ульрика идет на контакт и ей интересно. Удивительного тут было мало, хотя бы потому, что я в немецком слабоват, а Нельсон шпарил весьма прилично. Хотя, конечно, глупость вот так взять и заочно влюбиться через стенку, верно? Но я не мешал. Для Нельсона это было своеобразное лечение, которое не стоило сбрасывать со счетов. Ну и кроме того, Юля, как называл ее я, преподнесла нам достаточное количество полезной информации, а в нашем положении вообще жизненно важной. Юля была спортсменкой. Да, вот такие дела, легкоатлеткой. И приехала на соревнования, по словам Нельсона, некий аналог Олимпиады. Правда, назывался он по-другому, как-то стильно и по-немецки, но название это у меня из головы сразу вылетело. Интереснее было то, что Юля, получается, была довольно известной личностью, и за нее действительно требовали денежный выкуп. А вот оказались мы, вы даже не поверите где. Чтобы все обстоятельно довести до вас, мне придется углубиться в исторический экскурс. И не уверен, что вам будет приятно все то, что я напишу. Война действительно была. Вот только называлась она не Великой Отечественной, а Освободительной. И началась не 22 июня 1941 года, а 1 июня 1940 года, на целый год раньше. Все то, что не удалось в моем времени, было блестяще реализовано в этой действительности. После капитуляции Франции Германия заключила мирное соглашение с англичанами, и вся объединенная мощь Белой Европы обрушилась на большевистскую Россию. Судя по тому, что война длилась всего 3 месяца, она действительно была освободительной в полном смысле этого слова. В настоящий момент часть территории входила в состав Третьего Рейха, часть, понятно какая, принадлежала Финляндии, а некоторые южные земли были переданы англичанам. Адольф исполнил то, что обещал в моей реальности. Наделил победителей земельными наделами, в одном из которых, Линденсхонинге, мы и имели честь быть найденными. Мало того, следует отдать должное, все добровольные части, помогавшие Великой Германии в борьбе с красной заразой, тоже получили свое. Именно в таком вот месте, поселении, отданному одному из подразделений РККА, воевавшему на стороне вермахта, мы и находились. По словам Юлии, все поселения, на которые распространялась юрисдикция бывших красноармейцев, казаков и иных коммунистов, были просто-напросто рассадниками бандитизма и воровства. Девушка упорно именовала всех бывших военнослужащих РККА коммунистами, и когда Нельсон пытался ее поправлять, настаивала именно на этом определении. На мой взгляд, пояснения нашей барышни грешили множеством неточностей и логических несостыковок. Если бы немцам было надо, думаю, изолированные очаги сопротивления они бы уничтожили безо всяких проблем. Нападение на колонну – это ведь открытые боевые действия, и караться они должны строго. Почему немцы терпят это? Мало того, по словам Юли, довольно часто выплачивают выкуп за похищенных, мне было совершенно непонятно. Объединенная Белая Европа, в моем понимании, территория единой белой расы, в которой просто нет места столь позорным явлениям, как грызня между своими. Если же кто-то выпадает из категории своих, то он подлежит немедленному и безусловному уничтожению. Впрочем, запал мой, возникший под воздействием пересказа Нельсона, довольно быстро стух. Слова одно, а действительность совершенно иное. Я был в той деревне, которая, судя по всему, принадлежала немцам, и столь убогой нищеты такого забитого и запуганного населения никогда еще не видел. Судя по одному лишь этому, солдаты вермахта не осуществляли священную миссию белого человека, а приобретали себе рабов на территории Советского Союза. А русский рабом быть не должен. Мало того, простить и понять отношение к себе и Нельсону со стороны все тех же немцев я в любом случае не мог. Но что взять с Юли? Она была спортсменкой, известной в своей стране и в мире. Она прибыла на Олимпийские игры и жила в бывшей Карелии, в имении своих родителей, так что вряд ли знала реалии нынешней России. Кстати говоря, благодаря ей мы еще и сумели привязаться к местности. Судьба забросила нас куда-то в район среднего течения Волги. Более четко определиться мы не смогли. Юля перечисляла сплошь немецкие названия, которые нам ровно ничего не говорили. Впрочем, наше географическое местоположение сейчас не играло никакой роли. Нельсон шел на поправку, крепчал, да и я сам чувствовал, как отхожу от побоев, и меня перестает мучить жесткое чувство голода. Мы стали прилично наедаться, а это значило, что какой-то минимум энергии уже скопили. И мне, и Нельсону было совершенно ясно, что силы нам понадобятся в самом ближайшем будущем. Пятый день нашего пребывания в заточении наконец-то принес определенность. Началось все довольно стандартно. Поутру дверь нашей камеры открылась, и мы получили две миски традиционного варева и две кружки со слегка подслащенным чаем. Нельзя сказать, что нас кормили на убой, но сравнение с тем дерьмом, которое давали немцы, пока держали в сарае, конечно, были в пользу нынешней еды. Варили нам не объедки, а вполне цивилизованно – капусту, картошку, в общем, некая вариация второго блюда. Если приплюсовать сюда калорийную колбасу, которой регулярно снабжала нас Юля, и всякие приятные мелочи, вроде конфет, булок и иных сладостей, нынешнее наше положение не казалось столь катастрофичным. Я уже говорил, что Нельсон более-менее пришел в себя, но немаловажно и то, что лично я стал чувствовать себя гораздо лучше. Знаете, я нутром чуял, что и в этом месте ничего хорошего нас не ждет. Я всегда скептически относился к мыслям о всеобщем равенстве и братстве. Тем более, если эти идеи прямо противоречат самому учению коммунизма. Разве дифференциация на рабочий класс более заслуженный, нежели крестьяне, и гораздо более заслуженный, нежели интеллигенция, не есть неравенство в прямом смысле? Все это лицемерие, не более того. Нация, кровь, раса – вот это главные и основные краеугольные камни в построении общества. Не происхождение, не род занятий, понимаете, а личное достоинство каждого, продиктованное собственной кровью и цветом кожи. Любые коммунисты везде и всегда ассоциировались у меня с плесенью. Общеизвестно, что революция 17-го года, ставшая горем для миллионов истинно русских, была проведена под красным флагом коммунизма, тождественным на тот момент мировому сионизму. Можете носы кривить, обзывать антисемитом, но просто возьмите списки всех управляющих органов власти Советской Республики и посчитайте, сколько там русских фамилий. То, что мы оказались в плену у коммунистов, меня не вдохновляло. Лицемерие и подлость, присущие коммунистам, однозначно оставляли нам с Нельсоном мало шансов на выживание. А выжить мы с ним стремились. Сразу после завтрака, когда мы с моим сокамерником хорошенько заточили, Конвоир, убравший посуду, пригласил меня на выход. Нельсону тут в определенном смысле везло. Констатировав ушиб головного мозга, его особо не тягали на допросы. Я же регулярно раз в день поднимался на второй этаж здания, чтобы получить парочку лещей и заново рассказать про расположение зданий, помещений на ППД, порядок движения колонн, собственные функции, вспомнить звания и должности тех, кто мной командовал. В кеды меня взяли единожды, в первый день, а вот впоследствии бить перестали. Пощечины и зуботычины я всерьез не воспринимал. Тем временем, как оказалось, путь конвойного лежал отнюдь не на второй этаж. Я настолько привык, что даже сам повернулся к лестнице и остановил меня лишь оклик следующего за мной. «На выход! Дверь налево! Наружу!» Удивляться было не с руки, однако благодушное настроение, как корова, слезнуло. Да, благодушное. Идя наверх, я хотя бы знал, что буду отвечать на тупые вопросы, и знал, чем это кончится. Теперь же меня выводили во двор, где, не исключено, могли просто пустить в расход. Я закономерно волновался, и оттого слегка подобрался после первых же шагов. Не факт, что мне удастся что-то сделать, однако без боя я не сдамся в любом случае. Выйдя на улицу, я потратил некоторое время, чтобы хорошенько проморгаться. Понимая меня, конвоир не стал толкать или тыкать, поторапливая. Нового ничего я не увидел. Пыльные улицы, невысокие заборы, отнюдь не везде покрашенные, те же самые скромные дома, что я помнил, и в другой деревне. «Пойдем за мной, не отставай, не выделывайся, сбежать тут некуда», — обогнул меня конвоир и легким прогулочным шагом отправился по дороге. Не принять его предложение у меня не было никакого резона. Так вот, о чем я? Повторюсь, ничего нового. Высокие, низкие, средней высоты заборы, одноэтажные дома, не такие, конечно, халупы, что мы видели раньше, но и не коттеджи. Обычные мазанки, выкрашенные белой звездкой, крытые соломой. Улицы пыльные, без провалов, характерных для колесной техники, с небольшими колеями, образованными, судя по всему, телегами. Лавочки у некоторых дворов, высаженные вдоль дороги редкие деревья. Кстати говоря, ярко выраженная пешеходная часть и проезжая отсутствовали начисто. Мы с бойцом, например, шли прямо посередине дороги, ничего не опасаясь. Дорога достаточно узкая, так что я имел возможность заглядывать за заборы и оценивать благосостояние населения. Дворы как под копирку. Дом, небольшая площадка перед ним, засыпанная песком, заросли всяких фруктовых деревьев. Дату, обозначенную Нельсоном, я помнил прекрасно и соглашался с ней. Действительно, середина мая, буйство листвы, умопомрачительный цветочный сладкий запах. Что касается людей, то они нам навстречу попадались. Не сказать, что много, но достаточно. Дети в довольно простенькой одежде, знакомые всем по фильмам о войне или послевоенном времени, просецкие рубаха и штаны. Никаких изысков. Было и несколько женщин, все в тех же блеклых сарафанах, кофтах или юбках с повязанными косынками. Нет, поймите правильно, я не ожидал увидеть гламурных красоток, просто подметил однообразность и стандартность всей одежды. Еще следует добавить вот какое обстоятельство. Мужского пола, я имею в виду взрослых мужчин, мне не встретилось. Хотя, с другой стороны, прошли-то мы всего ничего. Квартал, наверное, не больше. После чего завернули в сторону и очень быстро достигли одного из немногих каменного строения. Забор тут, в отличие от многих других, светился свежей краской. Присутствовали настоящие ворота, а не калитка, ну и сам домик, конечно, радовал. В архитектуре я не силен, однако лично мне он напоминал нечто вроде дворянских усадьб начала 20 века. Красный, чуть ноздреватый кирпич с изысканными, выложенными барельефами, если я правильно называю эти украшения. Крыша крыта жестью, резное новенькое крыльцо. Здание в два этажа, четырехскатная крыша с небольшими окошками. В общем, добротно и очень прилично. Возле дома тщательно убрано, подстриженные кусты образуют небольшую аллею, ведущую к крыльцу. Вот только именно туда мы не пошли. Сразу же за воротами свернули в сторону, выходя на ухоженную, опять же, ярко-изумрудную лужайку с клумбами, полосой черемухи и всякой другой цветущей лабудой. Следует отдать должное весьма и весьма на уровне. Не думаю, что тут поработал дизайнер, но лучше сделать вряд ли кто-то смог бы. Никаких там ручейков и альпийских горок, просто скромный сад и привольно цветущие клумбы. Смотрелось замечательно, хотя вели меня сюда отнюдь не для осмотра местных красот. Небольшая беседка на свежем воздухе явно использовалась для придания некой респектабельности хозяевам дома. Ажурная конструкция, резная, речная, явно освежала и прекрасно коррелировала с окружающим садом. Лавки и длинный стол посередине прямо таким манил забабахать в центр его самовар, разложить бублики, баранки, печенюги всякие и подобные хлебобулочные изделия, хорошенько присесть и почаевничать. Вели меня, разумеется, к этой беседке. И пока я не разглядел, кто там сидит, терялся в догадках, никак не понимая причины, по которой потребовался хозяевам дома. А когда разглядел, мыслить логично уже не мог, потому что наряду с какими-то военными в советской форме, на которых я даже не обратил внимания, вокруг стола присутствовали четверо в униформе цвета полевой серой, если в дословном переводе, перетянутые ремнями с отставленными в сторону МП, без головных уборов, с неуставными бородами, смуглокожие, с характерным строением лиц. Мои пальцы непроизвольно сжались в кулаки. Каким-то чудом я в ту же секунду не потерял над собой контроль. Вот такой. Был в военных у фрицев, крепкий. Даже сбежал от них, мы проверяли, не врет. Хотя я и был поглощен разглядыванием до боли типичных лиц, не услышать голос я не мог. Как не мог и не понять, что говорят именно обо мне. «Упрямый!» С ужасным акцентом поинтересовался один из абреков. Все четверо они с ленивым интересом посматривали на меня, попивая какие-то прохладительные напитки. Делающий мне рекламу мужчина средних лет в стандартном советском обмундировании, украшенном какими-то нашивками и, кстати говоря, погонами, от ответа увильнул. Выносливый, грамотный, договорить ему не дали. Все тот же, судя по всему, исполняющий здесь роль главного, всплеснул эмоционально рукой. «Вай, зачем грамотный? Кому грамотный надо? Послушный, выносливый, не надо упрямый». Ну да, понятно. Насмотрелся в свое время на это. Бог миловал, лично попадать в подобное говно не довелось. Но ребят, хорошенько посидевших в подвалах и сараях, навидался. Быть в роли раба мне совершенно не улыбалось, как бы меня там ни расхваливали и какого бы высокого мнения о моей работоспособности ни были. Никогда не попадать в плен. Мы это уяснили еще тогда, в самом начале, при первой же операции. В этом нас убедили и личные примеры тех пацанов, что мы выручали, и регулярно подбрасываемые нам кассеты. Сдерживаться не стал. Даже слова сами пришли на ум, оказалось, минимум не забыл. Практически не напрягаясь, я произвел на свет, не ручаясь, конечно, за правильность произношения на родном наречии зверьков. «Иди ко мне, овцеёб!» Бородачи застыли, как громом пораженные. Пусть избито, но иначе не скажешь. Да и остальные двое, сидящие на лавках в советской форме, заткнулись моментально. Вряд ли они могли трещать на варварском наречии, но последнее, существительное, было мной сказано на великом и могучем, коим тут в той или иной мере владели все. Произошедшее далее было мной отчасти прогнозируемо. Единственное, что я не угадал, так это то, что зверек действительно воспримет мое приглашение буквально. Мог бы и просто пристрелить, что, на мой взгляд, всяко было лучше рабства. Он поднялся с лавки, глядя на меня из-под лобья, и безо всякой толерантности пообещал мне. «Я тебя выебу!» Я ожидал, откровенно говоря, группового нападения, и именно к этому готовился. Излишний гуманизм, бравада, самоуверенность или что там еще в данном случае играли мне на руку. Я чуть отступил полшага назад, готовя себя к удару. Не буду долго распинаться, просто поверьте мне на слово. Сбежать нам из конвоя, куда нас определят в качестве рабов, будет очень проблематично. Практически невозможно. Свалить из рабства уже на месте, вероятность вообще 0%. Мне оставалось только буксануть сейчас, на месте, из единственного расчета. Накрыть хотя бы одну гниду, а там, как кривая выведет. Фэйрплей опять не соблюдался. Я даже считать уже устал в который раз. Изящно выскользнув из-за стола, бородатый не попер на меня в рукопашку, а мигом вооружился ножом, обычным хватом, без стойки. Еще шаг, и снова без стойки. И еще один, понятно, не ученый, не боец, а просто человек с ножом. Это нормальный вариант. Нож должен быть во второй руке, отведенной назад. Его не должно быть видно, Его лезвие должно быть скрыто поворотом корпуса, либо отвлекающими маневрами ближней руки. Корпус развернут полубоком. Удар ножом в данном случае наносится с разворота. Длинный, скрытый, самый лучший удар. Бородач шел ко мне прямо, ставя ноги параллельно. Разве что пригнулся немного, вернее, ссутулился, чуть поигрывая запястьем. Смысл? Еще шаг. Еще. Ага, ну вот, понятно. Дернулся вперед, качнулся, выставляя руку. Так делать нельзя. Если ты, конечно, не суперпрофессионал. Следует очень хорошо владеть ножом, чтобы выставлять свою руку с оружием вперед. Нужно иметь хорошую реакцию, стабильное положение тела, выучку. Соперник ткнулся вперед, неустойчиво, чуть подшагивая, нанося прямой удар в живот, некий аналог выпада в фехтовании. Я мудрить не стал. И жалеть тоже. Вряд ли мне будет позволено многое, да и по большому счету именно такого удара я и ожидал. И именно для этого встал полубоком в классическую стойку. Левая рука, опущенная, отбивает в сторону запястья с ножом, а справа, используя энергию проваливающегося противника и мой маленький подшаг, я ударил локтем в челюсть. Аут. Занавес? Нифига. Он уже падал без сознания, бесформенным кулем, с подкосившимися ногами. Я же практически сразу прыгнул на него сверху, коленями на плавающие ребра. Хруст, короткий, ласкающий мой слух. Ломано провалилось, просело подо мной тело, а я, используя дарованные моменты, несколько раз методично и быстро пробил кулаками в ненавистную рожу. Большего мне сделать не дали. Просто схватили сзади, оттаскивая от противника, и тут же, повинуясь паническим крикам русского, чуть ли не волоком вынесли с территории двора. Да уж. Объяснение со зверьками на редкость выборочно гостеприимному хозяину дома теперь не миновать. Расстреливать меня не повели. Напротив, подержав некоторое время за околицей, согласуясь с приказанием спешно подбежавшего бойца, отвели в один из домов поблизости, буквально через улицу. Как я понял, в авральном порядке, поскольку им пришлось выгонять из этого самого дома растерянное семейство. Меня провели в центральную комнатку, как там, горница, светелка, или, будем оперировать понятиями, более мне близкими, холл. Ну а дальше произошло то, с чего, наверное, надо было начинать общение со мной. Мне связали руки, по-хорошему так крепенько за спиной, и привязали к стулу. Естественно, ноги к ножкам. Урок был усвоен. Жалел ли я о том, что сделал? Ни капельки. Когда есть выбор между делать и не делать, я всегда выбираю первый вариант. Впрочем, оправданность моего поступка подтвердилась достаточно быстро. Мне пришлось провести на стуле под наблюдением двух вооруженных охранников не более получаса. Примерно через это время меня навестили. Двое мужчин. Один давешний мой продавец, и с ним второй, немного моложе. Судя по нашивкам, в которых я не разобрался, но геральдика там какая-то присутствовала, и главное, судя по погонам, в которых я с трудом, но опознал звание полковника и капитана, передо мной стояло начальство. Охрана метнулась и принесла скамейку, на которую пришельцы уселись. Один из них, условно полковник, достал портсигар, золотой или позолоченный, вынул сигарету и прикурил от массивной бензиновой зажигалки. Прищурившись, посмотрел на меня сквозь дым. Видимо, таким образом он создавал антураж. Оставалось еще закинуть ногу на ногу, и совершенно не лишним были бы белые перчатки или шляпа. За хохмами я скрывал беспокойство. Не страх, а именно беспокойство. Выброс адреналина сходил на нет, и общая усталость, характеризующая откат после любой драки, вполне могла сыграть со мной плохую шутку. Наверняка сейчас мне предстояло хорошенько поработать мозгами. «Где ты научился так драться?» — наконец-то озвучил полковник. «Войсковая разведка. Не стал я разочаровывать. Ты из будущего?» «Именно. Там и научился». «Что еще умеешь?» — спрашивал только полковник. Капитан совершенно не вмешивался, не фиксировал ответы. А что их фиксировать? Все это уже было мной рассказано неоднократно. Если по военной части, умею все. Я говорил об этом. Ничего нового добавить не могу. В моих допросах все есть. Я хороший военный специалист. Постарался я максимально кратко и информативно донести до них свои мысли. Ахмед заплатит за тебя цену в 5 раз. Выгодно. Или ты остаешься у меня? Какой вариант предпочитаешь? Вот мы и подошли к сути. Хорошо, что не стали тянуть резину, запугивать. Это свидетельствовало об уме и дальновидности. А как раз вот эти качества не могли меня радовать. Впрочем, чего тут думать? К Ахмеду за цену в 5 раз мне совсем не хотелось. По большому счету, подобный вариант я держал в уме, когда ломал зверька. Все же на глазах, красиво, и я старался очень эффектно сработать. Это был один из шансов, и он выстрелил. Я заинтересовал собой этих военных. Второй. Только мне хотелось бы узнать, в чем тут дело. Можете смеяться, но я реально из будущего. Объясните, что здесь творится. Командиры переглянулись, и один из них, определенный мной как полковник, встал с лавки. «Хорошо. Задавай вопросы. Я скажу Ахмеду, что ты не продаешься». Старший, сделав пару шагов, обернулся. «Ты знаешь их язык?» Я честно покачал головой. «Только несколько фраз».